Растрату таких размеров скрыть невозможно. Вы же просто разрушите свою компанию и создадите серьезные проблемы для Кати и для бог знает скольких еще людей. Вы, Андрей, Эрл и я. Единственные, кому известно о случившемся. Если только вы не рассказали кому-то еще. Это же не детские шуточки, у вас фальшивых акций на миллиард долларов. Уильям вытягивает шею и как птица смотрит на меня одним холодным глазом. Вы должны понимать, что у меня есть план. Разумеется. Вероятно, вы собираетесь использовать доход от продажи акций компании, чтобы выкупить фальшивые акции до того, как кто-то поймет, что произошло. Браво! Браво, мистер Тайлер! Он тихо хлопает в ладони. Вы бредите. Покупатель не может не вычислить ситуацию, и когда это произойдет, вы попадете в тюрьму. А возможно, и Катю за собой потянете. Если бы я продавал акции публично, вы были бы абсолютно правы. Однако в случае очень тихой, чрезвычайно тщательно оговоренной частной продажи с покупателем, который панически боится спугнуть меня и считает, что ловко надул уставшего пожилого человека, вы бы удивились. Я не намерен позволить Андрею, инспекторам или кому бы то ни было еще разрушить мою компанию, горячо говорит Уильям, и его голос неожиданно гулко отдается в огромном пустом помещении. Компания Терндейл станет независимым дочерним предприятием более крупной финансовой корпорации, и во главе ее станет Катя. По-моему, все должны остаться довольны. Все должны остаться довольны. Я встаю, подхожу к газовому камину и протягиваю к нему озябшие руки. Но огонь почти не дает тепла. Продать семейную компанию – это почти то же самое, что лишиться родительских прав. Уильям не говорит мне всей правды, но у меня нет ни времени, ни желания разбираться, что он скрывает. «Давайте перейдем к делу», – предлагаю я. «Вы не хотите, чтобы я рассказывал Кате или кому-нибудь еще о том, что я узнал? Вы хотите, чтобы я молчал?» Предлагаю вам сделку. Катя – мой друг. Я должен удостовериться, что она не пострадает. Поэтому предоставьте мне расписку, написанную от руки, в которой гарантируется, что вы берете на себя ответственность за укрывательство информации, и в деталях описываются шаги, которые вы предприняли для того, чтобы Катя оставалась в неведении. И тогда я буду держать рот на замке. Если все пойдет согласно вашему плану, никто никогда ничего не узнает. Если же это дерьмо всплывет, я передам расписку Кате и расскажу все, что мне известно. Интересное предложение. Терндейл прикасается к спинке стула, который я освободил. «Пожалуйста, садитесь. Нам больше не о чем разговаривать». «Всегда есть о чем поговорить. Вы ведь ищете Андрея, не правда ли?» «Сядьте!» Я делаю неуверенный шаг вперед, пытаясь решить, действительно ли ему что-то известно о местонахождении Андрея. «Эрл», — говорит Терндейл, — «выключи чертов камин!» Я снова сажусь на свое место, а Эрл проходит за моей спиной. Я не заключу с вами соглашение, если оно не защитит Катю, предупреждаю я. Пожалуйста, не надейтесь опередить меня, мистер Тайлер, отвечает Терндейл, наклоняясь ко мне и хватая меня за руку. Это оскорбительно. Я дергаю руку, пытаясь освободиться, и краем глаза замечаю быстрое движение в себя за спиной. Мое левое плечо взрывается болью, а из груди вырывается неконтролируемый громкий стон. В ушах у меня гудит, и я с трудом различаю голос Уильяма. «Эрл! Локоть!» Я снова пытаюсь вырваться, но только провоцируя очередной приступ боли в плече. И тут взрывается мой локоть. От белого жара слезы наворачиваются мне на глаза. Невыносимая мука парализует мышцы груди. Меня рвет черным кофе и желчью прямо на лакированный стол. И тут я снова слышу голос Терндейла. «Положи его на пол!» Эрл хватает меня за волосы и вытаскивает из кресла. Не в состоянии устоять на ногах, я тяжело падаю на левый бок и снова кричу от боли. «Лежите смирно, мистер Тайлер!» — говорит Уильям. «Если только не хотите, чтобы Эрл поработал и над второй рукой!» Эрл все еще держит меня за волосы, острым коленом прижимая мою голову к полу. Я открываю глаза и вижу носок черной кожаной туфли в паре сантиметров от своего лица. Кашляя, я выдавливаю из себя, меня сейчас опять вырвет. «Сомневаюсь», — возражает Уильям. «Обычно желудок полностью опорожняется за один раз. Это одна из причин, почему заключенных лучше держать на строгой диете. С вашей стороны любезно было пропустить обед. Эрл, ударь его еще раз. Он недостаточно внимателен». «Нет!» — кричу я. «Я весь внимание!» Оба смеются. Я отчаянно моргаю. Пот заливает мне глаза. Ощущение в руке такое, будто она пронизана огненной проволокой от локтей до плеча. Боль просто невероятная.